Рассказы. Привет от мамы. Иван стоял в ванной комнате и смотрел на ярко-синие спортивные штаны, висевшие на луче для полотенца. Спустя несколько минут оцепенения, показавшихся ему бесконечно долгими, он принудительно моргнул сначала левым глазом, затем правым, после чего сильно зажмурил оба. Только тогда удалось сдвинуться с места. Стоило ему дотронуться до еще влажного шерстяного трикотажа, как тренировочные брюки словно сами соскользнули с луча. И Иван, еле-еле их поймав, увидел на заднем кармане букву «Т», вышитую розовыми нитками. Почему-то он вспомнил, как мама читала ему стихотворение «Сердце» Дмитрия Кедрина, одного из своих любимых поэтов, а он, слушая ее, удивлялся, что же за любовь была у казака. «Чем мы тут занимаемся?» — спросила Марго, подходя и обнимая его сзади. «И зачем ты штаны снял? Они, по-моему, еще сырые». Она говорила, а Иван смотрел на букву «Т», и ему было трудно дышать. «Так это ты!» «Что?» «Ты тогда их украла!» «Господи, малыш, ты о чем вообще?» «О лагере. На линейке объявили, что из теплушки украдены спортивные брюки начальника». «С чего ты взял, милый, что это они? Все треники похожи. Таких спортивных штанов полно». «Слушай, ты! Надоели мне и милый, и малыш. Отвечай на мой вопрос». Его нетипичный тон и повышенный голос сыграли свою роль, и она ответила. «Так было холодно, так холодно. Просто взяла первые попавшиеся, подошедшие мне по размеру. Околевать, что ли? Даже предположить не могла, что это его, тем более с вышитой розовой буквой на кармане. Так только девочки делают. Постой, ты-то откуда знаешь?» «Это вещь моей мамы, понимаешь?» «Нет, я совсем запуталась. Откуда у твоего тренера штаны твоей мамы?» Ему стало не то чтобы плохо, нет. Ему стало пусто. Будто он шел по дороге, вдруг дорога исчезла, и он завис над пустотой. Зима 77-го на 78-й год оказалась одной из самых суровых 20 века. Вечером Иван собирал рюкзак в своей комнате. Завтра утром он должен был ехать на сборы с лыжной секцией в студенческий спортивный лагерь. Услышав, как вошла мама, он обернулся. Мама держала свои ярко-синие спортивные штаны. «Возьми, сынок, такие морозы стоят. Чует сердце, холода все каникулы простоят. А они шерстяные, между прочим. Я в них тоже катаюсь. Этой зимой, правда, еще не выходила на лыжню. Теперь, видать, только после больницы. Они хоть и коротковаты тебе, вон какой вымахал выше отца. Так ты их под свои тренировочные подденешь и сойдет, а? Холодно уж больно. Помню, в мои 9 лет во время войны... Да в 41-м еще сильнее морозы были. «Мамуля, брюки же женские!» «Что такого? Зато не потеряются. На кармане «Т» вышито». Маму звали Татьяна. «Не перепутаешь ни с чьими. Возьми, сыночек, пожалуйста, уважь меня». Она положила штаны на рюкзак и добавила. «Кальсон у тебя нет. Мужчинам в такие морозы тоже есть что поберечь. Возьми, Ванечка, не пожалеешь. Пригодится мамина вещь. Вот вспомнишь мои слова. Мам, ты словно навек прощаешься. Хочешь, не поеду никуда. Поговорю с тренером, скажу, что ты в больницу ложишься. Папа в командировку собирается, я в лагере буду. Кто тебя навестит? Вдруг тебе что-то понадобится. Позвоню сейчас тренеру». «Константин Маркович — классный мужик, я и так на первый разряд сдам. Не обязательно мне в этот лагерь ехать, там все чайники в основном», — говорил Иван, гладя маму по руке. С ней он мог делиться и бедами, и радостями, посвящать ее в свои проделки. С отцом они тоже дружили, Только с матерью ему почему-то не составляло труда разделить и удачи, и промахи, а папе доставались лишь рассказы о победах, успехах и планах. «Ванечка, не стоит отменять поездку. Мне лучше, гораздо лучше. Не волнуйся, придешь в больницу ко мне, когда вернешься. Уверена, что у меня нет ничего серьезного. Просто в отпуск пора, и все. Отец перестраховывается. Представляешь, настоял на срочной госпитализации, всех на уши поставил. А у меня столько работы в отделе кадров. Ее всегда столько, что конца края не видать. И так не успеваю делать, а тут это обследование. Думаю, ни к чему оно. Отказывалась сколько могла, обещала амбулаторно собой заняться. Но ты же нашего папу знаешь. С ним бесполезно спорить. Такой упрямый, да еще в госпиталь, оттуда не выйдешь просто так. Одним словом, настоящий полковник». Иван положил штаны в рюкзак, и мама направилась в кухню. Он вышел из своей комнаты. Отец нервно курил около открытой форточки, стряхивая пепел в пустую пачку от сигарет, что стояла на подоконнике. Давно сын его таким не видел. Заметив Ивана, отец сказал тише, чем обычно. «На лестничной клетке холодно, на балконе тем более, потом проветрим. Думаешь, нормально все будет с мамой?» «Положительно не отвечу, но и отрицательно тоже. Поживем, узнаем. Мать будет под присмотром заведующего отделением, пока терапевтического, а там видно будет. Что будет видно? Куда ее переведут, Ваня? Давай подождем. Спокойно поезжай в лагерь и делай там свой первый разряд. Слышал я ваш с матерью разговор. Тронул ты меня предложением остаться», — сказал он, одной рукой обняв Ивана, и на мгновение прижал его к себе. «Сессию ты осилил, сын, а спорт в разумных пределах для мозгов даже полезно». Отец потрепал его по волосам. «Здоровый стал. Подожди жениться, выучись сначала. Девки, небось, смотрят? Не спеши. Но если встретишь любовь, долго не тяни. Не спеши и не тяни. Это как? Сам поймешь. Что? Мимо той, которую полюбишь, которая не предаст и примет тебя любого, не пройдешь. По себе знаю». Иван и Марго как раз в том лыжном лагере и познакомились. Зима выдалась и правда на редкость морозной. С такими затяжными низкими температурами Иван столкнулся впервые за всю свою 17-летнюю жизнь. После обеда лыжники отдыхали. Самые выносливые вышли в общий зал, называемый «красным уголком» в те их комсомольские годы. Гулять никому не хотелось. Поскольку с первого же дня ребята бегали по 10 километров, а девушки — по 5. В довольно большом помещении двое парней играли в шахматы, вокруг них собрались зрители, разделившись на две команды болельщиков. Девочки сидели группками и поглядывали на шахматистов и болельщиков, попеременно переговариваясь друг с другом. Но самой заметной, несомненно, являлась та, что задушевно пела, аккомпанируя себе на гитаре. Подле нее сидели три девушки, прекрасно ей подпевавшие и одновременно оттенявшие солистку. Песня про то, как Пушкин шел на дуэль, а Натали его не спасла, тем более в исполнении такого спетого коллектива не могла оставить равнодушным ни Ивана, ни остальных. Поэтому все с удовольствием слушали. Иван и сам любил петь, правда, на гитаре пока только собирался учиться. Девушка с гитарой и оказалась Марго. Иван, будучи неробкого десятка, сразу к поющим и направился. «Девчонки, здорово поете! Все так устали, а вы, браво, разрядницы!» — начал знакомиться Иван. «Смотри-ка, смелый какой первокурсник! И галантный к тому же! Я Марго! Это Зоя, Мила, Ксюша, а ты?» — без всякой паузы ответила главная певица. «Иван, Раскройте тайну вашей бодрости. И, кстати, здесь вроде бы все первокурсники. Мы третьекурсницы, мальчик. Вынуждены отпахать в этом лагере помощниками преподавателей на соревнованиях. Тогда получим зачет по физре без сдачи этих кошмарных 5 километров. И сможем забыть лыжи, как страшный сон. Она фыркнула, передергиваясь, и продолжила. Как-то не хочется вылетать из-за непрофильного предмета. Лучше быть лучшими среди худших, чем худшими среди лучших. А на улицу вылезем, лишь когда начнутся студенческие бега. Как я посмотрю, у вас особый подход к физической подготовке. И аналогия с тараканьими бегами — это круто, — парировал Иван. Бойкая девушка мгновенно отреагировала, повернувшись к Зое, Миле и Ксюше. «Смышленый парниша! Ладно, не хотела я сравнивать вас, малолеток, с тараканами». «Кто здесь малолетка? Не дуйся, хорошо? Будем надеяться, что к соревнованиям нынешняя жуткая холодрыга прекратится, и мы не отморозим свои носы и прочие конечности. Встречный вопрос. А ты? Почему не без задних ног?» «Я лыжником родился. Мне на лыжах одно удовольствие. Надо было в физкультурный идти». «Что? Смеешься? Там физкультурники учатся, а я и науку люблю. Одно другому помогает. А мастером спорта я могу и параллельно с основной учебой стать». «Умный, значит, клево», — сказала Марго и запела. Он смотрел на нее и влюблялся. Чернобровая, с волосами, как темный-темный дым, слегка волнистыми и пушистыми, с глазами цвета морской воды недалеко от берега. Ее подвижные губы так и манили. Марго прекрасно пользовалась мимикой, исполняя песни, и от этого ее хотелось слушать и слушать. Она полностью владела аудиторией, знала это и была настоящей королевой бала. После того, как Иван сказал, что и науку любит, в ее глазах появился заметный интерес. Так начался их роман. Несмотря на полноватость, Марго обладала удивительно легкой походкой. Она очень любила танцевать и сетовала на то, что у них в лыжном лагере не устраивали дискотеку. Зато каждый день пела, ее слушали, ей хлопали. Хоть она и говорила при их знакомстве, что на улицу не выйдет до соревнований из-за морозов, однако они каждый вечер гуляли, и она отнюдь не мерзла. Обоим очень нравилось наблюдать за закатами в сосново-еловом лесу, который окружал лагерь. Иван и Марго жили в Москве. Она в районе Измайлова, а он на Нагорной улице. И в окрестностях подмосковного города Ступино, где располагался спортивный лагерь, оказались впервые. Небывалые морозы до такой степени очистили небо от облаков, что когда ребята смотрели на него, казалось, вот-вот оно станет совсем прозрачным и появится что-то совершенно необыкновенное. Во время тренировок Иван, кроме лыжни, ничего и не замечал, а гуляя с Марго, он видел столько красоты, радовался и удивлялся ей. Когда солнце садилось, лес напоминал картины Куинджи. Белый-белый снег, освещенный сбоку солнцем, выглядывавшим из-за темно-зеленых елей и сосен. А через 15 минут небо становилось таким, словно невидимый живописец раскрашивал его в розово-фиолетово-алые тона с золотыми прожилками. Краски отражались и на снегу. Это было немыслимо красиво. Постепенно темнело. Луна с каждым вечером убывала и убывала. Они смотрели на небо и считали звезды. Марго приехала в длинном зеленом пальто с капюшоном, оттороченным белой пушистой овчиной, выделанной под песца. У нее были белый шарф, белые варежки и белые валенки. Все это ей так шло, что она походила на актрису из красивого кино. Когда Иван находился рядом с ней, холода не ощущал. Он даже забывал опускать уши шапки-ушанки из сине-голубой цигейки, которую ему отдал папа, когда получил звание полковника и стал носить папаху из серого каракуля. На лыжах Иван бегал в короткой спортивной куртке, поэтому штаны, которые он взял исключительно из любви к матери, оказались как нельзя кстати. Он удивлялся, как ей удалось так предвосхитить жуткие морозы, ведь прогнозы довольно часто оказывались ложными, а то, что она говорила, и в самом деле запечатлелось в его памяти. «Не пожалеешь, пригодится мамина вещь, вот вспомнишь мамины слова». Несколько раз он ходил на почту, звонил отцу. Тот сказал, что в командировку вместо него поехал заместитель, и, заверив, дескать, все под контролем, в больницу будет звонить сам. Просил сына не переживать и спокойно бегать на лыжах. Поступив в институт, Иван, не раздумывая, записался в лыжную секцию, и тренировать его взялся лучший преподаватель кафедры физкультуры Константин Маркович. Между собой все студенты его звали Марковичем. Ростом 1,70 м с небольшим, 45 лет, с аккуратно постриженными рыжеватыми усами и лысиной на затылке. Маркович был талантливым наставником. Сам он оставил большой спорт из-за травмы. А когда его пригласили преподавать на кафедру физкультуры в институт, согласился и не пожалел. Начальником спортивного лагеря он ездил не каждый год, а в тот раз поехал в основном из-за Ивана. Заметив незаурядные способности студента, хотел вырастить из него мастера спорта, решив, что именно в беге на лыжах он особенно хорош. А еще бросалось в глаза упорство Ивана, и, что важно для любого вида спорта, а для лыжников особенно, поражала выносливость студента-первокурсника. Когда встречались такие индивидуумы, для тренера будни переставали быть серыми. Преподаватели жили в здании для персонала, каждый в отдельной комнате со всеми удобствами, а студенты располагались в общем корпусе в палатах по 5-7 человек. Семиместные занимали юноши, а в комнатах на пятерых поселили девушек. Удобства в корпусе у студентов были общими, так называемая коридорная система. Всего в лагерь приехали человек 70, включая и преподавателей тренеров, и обслуживающий персонал. После каждодневных тренировок мокрую одежду относили в теплушку, которая работала круглосуточно и служила замечательной сушкой. За высохшей одеждой чаще всего приходили вечером. Однако Иван предпочитал это делать утром. Незаметно неделя тренировок подошла к концу, и преподаватели объявили о начале со следующего дня соревнований, того самого турнира, о котором упоминали Марго и ее верные подружки в день знакомства с Иваном. К неудовольствию третьекурсниц ожидаемое ими потепление так и не наступило. Между тем, не выходить на улицу они тоже не могли, иначе плакали бы их вожделенные зачеты без 5-километровых лыжных пробежек. К тому же им не позволили находиться на спортивных площадках в теплых и длинных пальто, поэтому они готовились выйти в своих спортивных одеждах. Вечером перед соревнованиями, когда они с Иваном вышли на уже привычную для них прогулку, Марго была довольно молчаливой, в отличие от предыдущих дней. Она говорила, мол, напрасно выбрала их институт, потому что техника вообще не ее стезя, мало шутила и больше слушала, быстро замерзла и захотела вернуться в помещение. Утром до завтрака Иван отправился, как обычно, за своими высохшими спортивными вещами в теплушку и не обнаружил маминых спортивных штанов. Обойдя несколько раз ряды оставшихся вещей, многие свои уже забрали, он вдруг увидел точно такие же, только без буквы «Т» на кармане. Совершенно уверенный в ошибочной подмене, он схватил штаны-близнецы и побежал одеваться, решив разобраться после пробежки с этим вопросом и произвести обратный обмен. А после завтрака в срочном порядке всех собрали и заместитель начальника лагеря объявил, что у Константина Марковича пропали шерстяные спортивные брюки ярко-синего цвета. Просили вернуть, пообещав не разглашать имени того, кто взял. Иван попал в весьма щекотливое, опасное и страшно неприятное положение. Мамины штаны украли, а те, про которые только что говорили, выходило, были у него. Формально он и оказался тем самым разыскиваемым злоумышленником. Стоило отдать пропажу, поди докажи, что он не нашел свои, никто и разбираться не стал бы. А если в теплушку отнести, то не факт, что никто не заметит. И так плохо, и по-другому еще хуже. Ивану стало жарко. На морозе все лица имели красноватый оттенок, поэтому никто не заметил, как он покраснел. Быстро пробежав взглядом по лицам студентов, часть из которых ему было видно, он надеялся, что вор хоть как-то проявится. Иван буквально хватался за соломинку. Тем не менее, он не увидел ничего особенного или подозрительного. Тот, кто украл, видать, знал, на что пошел, и что-то определить визуально оказалось безрезультатной затеей. Сам же он тоже изо всех сил старался вести себя обычно. Потом никаких обысков так и не последовало, потому что без санкции прокурора это было противозаконно. В то же время в милицию Маркович заявлять не стал во избежание неприятностей для всех. Очевидно, скандал неминуемо возник бы как в результате первого действия, так и в результате второго. До конца смены оставалось несколько дней. Вернувшись из лагеря, Иван прямо с рюкзаком отправился в больницу. Мама лежала в отдельной палате, папа сидел около нее. Ее рыжие волосы рассыпались на белой подушке. Мама выглядела бледнее, чем обычно. При этом ее черные глаза, как всегда, улыбались. «Ну что, помогла я тебе согреться?» — вспоминал мои слова. «Еще как, мамочка, ты лучшая! Видишь, мама плохого не посоветует. Не помню, кто это сказал». Зашел врач и попросил оставить маму отдыхать. Иван с отцом вышли. Папа обнял сына и проговорил. «Крепись, Ваня. Умирает наша мама. Как это несправедливо! Как несправедливо!» Разрезали и зашили. Ничего нельзя сделать. Поздно. В лучшем случае месяц. «А мама знает?» Его голос дрожал. «Конечно, она умная женщина. Она еще до госпитализации догадывалась, видимо, почувствовала. Мне тоже не говорила. Хотела, чтобы нам с тобой было легче. И как теперь? Что же вы меня не остановили? Я бы не ездил в лагерь. Лучше бы не ездил. Мы с тобой не сможем помочь физически. Давай просто держаться вместе. Я никуда не поеду пока. Буду с ней». «Маму выписывают через 4 дня. Она просила не сюсюкаться, никогда этого не любила. Маму выписали, а через 2 недели ее не стало». Иван и Марго продолжали встречаться и по приезде из лагеря. Девушка забрала свои документы из института и перевелась в другое учебное заведение с гуманитарным уклоном с потерей года. На следующий год они поехали на зимние каникулы в подмосковный дом отдыха, куда его отец достал им путевки. Там и вскрылась тайна, из-за которой Иван перешел в секцию туризма и перестал серьезно заниматься спортом. «Господи, откуда же мне было знать, что это штаны твоей мамы? Если бы знала, другие бы взяла. Нам же не разрешили в пальто. Твой, кстати, хваленный Маркович и сказал, что спортивные соревнования не показ мод, и чтобы мы, как все, надели спортивную одежду. Слава богу, я вообще куртку и спортивный костюм взяла. Никак не ожидала таких морозов, а то бы так утеплилась, что все обзавидовались бы. Что ты молчишь, словно язык проглотил?» Она отвернулась, чтобы не видеть его глаз, глядящих сквозь нее, и говорила что-то еще, пока не услышала, как хлопнула входная дверь. Иван шел и вспоминал слова из того самого стихотворения Дмитрия Кедрина, которое ему читала мама. В пути у него помутилось в глазах. Сходя на крылечко, споткнулся казак. И матери сердце, упав на порог, спросила его: «Не ушибся, сынок?»